Шестое. Кумран о личности учителя праведности. Кумранское открытие, несмотря на значительный объем найденных рукописей, несмотря на обнаружение вблизи пещер со свитками трех поселений кумранитов или связанных с ними ессеев, поразило исследователей вовсе не обилием найденного материала. В XX веке Сиро-Палестинский регион был отмечен рядом не менее интересных открытий, включая раскопки поселений II и I веков до нашей эры. Беспрецедентным оказалось совсем другое – открытие существования подлинного героя, чтимого учениками почти как бог, ожидаемого ими после смерти в качестве мессии, мудрого наставника, неведомого Израилю пророка и мученика, учителя праведности. Именно так называют его кумранские тексты, скрывая подлинное имя. Отсутствие в текстах информации об имени учителя свидетельствует прежде всего о высочайшем почитании учителя, обережении его имени от профанации. Насколько нам известно, это первое в истории археологии открытие, которое установило забытого человечеством пророка и мессию. Это примерно то же самое, как если бы мир до сих пор ничего не знал о Гаутаме Будде или Заратуштре, но вдруг обнаружил бы документы, рассказывающие об их пути и жизни, их общине, их учении и смерти. Фигура учителя праведности оказалась настолько значительной, а его полное забвение истории настолько невероятным, что, возможно, ни один христианин-исследователь с замиранием сердца спрашивал свою совесть: «А вдруг это он?» В свою очередь, ученые-скептики, наверное, задумывались: «А вдруг Иисус Христос действительно жил?» Однако, несмотря на полвека поисков и колебаний, большинство ученых и богословов сохранили статус-кво. Учитель праведности не Иисус Христос, а кумранские ученики не апостолы. И действительно, по учению церкви, Спаситель жил, по меньшей мере, век спустя, а для материалистов говорить об Иисусе Христе вообще несерьезно, ибо в той сверхъестественной ипостаси, каков он представлен в Писании, возрождающим полуразложившийся труп Лазаря, превращающим воду в вино, умножающим хлеба, отверзающим гробы, возносящимся в теле на небо и тому подобное, его могла выдумать только церковь. Примечание. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим». Матфея 27:51-53. Другими словами, для богословов кумранский учитель жил не тогда, когда надо, а для науки учитель, в принципе, не мог быть евангельским Христом, потому что для нее евангельский Христос – классический миф. Примечание. Читатель может справедливо указать на то, что в науке существуют различные мнения. Действительно, если мы откроем философскую энциклопедию, то обнаружим, что по поводу возникновения и перспектив, например, Вселенной, среди ученых существуют самые разнообразные точки зрения, в том числе диаметрально противоположные. И тем не менее, все приводимые энциклопедии точки зрения научные, поскольку основываются на общепризнанных для науки аксиомах и научном мировоззрении. Но если бы ученые в своей массе вдруг признали Бога, Сына и Святого Духа, а также архангелов, сатану, демонов, святых угодников, а заодно телепортацию, телекинез, ясновидение и прочие феномены, сопровождающие сверхдеяния, как бы они ни назывались, а если не их, то хотя бы просто чудеса, описанные в Евангелии, то трудно себе представить современный процесс обучения на естественно-научных факультетах университета. Какие бы сегодня ни звучали заявления об уважении к той или иной религиозной конфессии, однако наука в целом, к сожалению, стоит сегодня на платформе материализма. Если бы было иначе, тогда бы мы стали счастливыми свидетелями рождения нового надконфессионального духовного научного мировоззрения. Ибо наука по определению интернациональна и надконфессиональна и руководствуется исключительно объективной, и доказательной истиной. Но и в такой науке, признающей первичность духа слова в кавычках, к разочарованию христианских богословов, догматы их, равно как и любого другого религиозного учения, могли бы оказаться в части их мифического содержания непринятыми за истину. Но раз такой науки в академическом смысле пока еще не существует, поэтому мы и говорим, что для сегодняшней науки Бога-человек Иисус Христос – миф. Конец примечанию. Необходимо также отметить еще одно обстоятельство. При рассмотрении исторических свидетельств о родоначальнике христианства обнаруживается громадная область бытия, не подпадающая под изучение ни теологией, ни современной наукой. Для традиционной науки закрытой темой оказывается область ирреального. Объективно для науки ее попросту не существует, а для церковного богословия все, что о принятых в церкви явлениях и фактах выходит за рамки взгляда, освященного Писанием, соборами и последующими решениями церкви, становится также вроде как и несуществующим. При таком подходе, если исторический Иисус Христос окажется не подпадающим ни под ту, ни под другую область, в которой работает наука или теология, то наука и теология вынуждены будут признать, что обнаруженный кумранский учитель совсем не евангельский Иисус Христос, ибо для науки Бога человека Иисуса Христа, который есть миф, три слова в кавычках, в истории искать бессмысленно. А для церкви любой новый факт, который будет отличаться от новозаветного писания, ровным счетом ничего не значит. Чтобы принять исторического Иисуса Христа, наука должна перестать быть тем, чем она сегодня является, то есть областью исключительно аналитически рационального знания, а церковь должна быть перестать церковью, институтом, априори обладающим истиной.